Но несмотря на некоторые сюрпризы от шамана, его поддержка лишь отсрочила разгром этого клана орков. Уже на исходе этого часа, наши бойцы, нервно косящиеся на троллей и сами клыкастики, закончили сортировку и дележ пленных, и приступили к потрошению лагеря с последующим дележом добычи. Хаджах рад, что сейчас наше племя воюет вместе с людьми против орков, а не наоборот. Глава вспомогательных войск троллийского происхождения подошел ко мне, чтобы поделиться радостью. И почему же это? Решаю поддержать разговор. Мало ли, вдруг если промолчу, этот клыкастый обидится. Вы щедрые. Вам забираете только металл и часть пленных и мясо с зерном, а все прочее добро оставляете своим союзникам. Орки в свое время норовили забрать себе все, подчистую. Это когда вы воевали с орками против Альянса, это когда мы воевали против Рощи Духов. А к тому времени, когда Роща ослабла, нас стало слишком мало для помощи оркам в войне. Ладно, спокойнее, Эдмонд, спокойнее. Между моей расой и этим племенем крови пока что нет, так что не раздражайся. Стэн, мастер-сержант, с довольной улыбкой смотрю на кучу орочьих трупов и несколько десятков израненных пленников, среди которых есть женщины и подростки. Мне этот вождь Костеносых уже начинает нравиться своим подходом. Устроили засаду и подловили орков на марше едва ли не со спущенными штанами. Да и тролли показали себя в бою неплохо. Поправочка, в бою с врагом, который пренебрегает нормальными доспехами, что у этих орков сплошь и рядом. Как итог, с нашей стороны лишь легкораненые, у троллей есть пара трупов, но с учетом размена 1 к 30, можно сказать, что все отлично. Хаа, походный вождь, что с добычей и рабами? От размышлений меня отвлек предводитель наших помощников. Ну а что есть в их поклаже? Всякая всячина, такие нужные вещи, как шатры, оружие, выделанные шкуры, разная еда, каменные и костяные изделия и кучка блестяшек желтого и белого цветов. Похоже, что дошли до золотого запаса этого клана. Тебе эти блестяшки нужны? Нет, зато нужно все остальное. Судя по виду, этот авторитетный в своем племени тролль решил торговаться за оставшийся хлам, как в последней битве. Стоп, кажется, понял, клыкастикам нужно железо. По-хорошему нужно отжать, но, честно говоря, мне лень, да и нормально вооружить союзников не помешает. Тогда блестяшки нам, а с прочим выясняйте все с Рощей Духов. Повеселевший тролль решил прояснить ситуацию с пленными. А рабы, сможете их подчинить и контролировать? Легко. А дальше воевать с орками? Так нет, нас сильна мала. Тащите их в рощу, они могут делать пленников покорными и безвольными. Иррррр, хорошо, так и поступим. Будут же еще набеги и добыча, значит, будут и еще рабы. Горм, двор в Берсерк, стою на куче трупов и смеюсь в голос. Наконец я смог начать как следует мстить всей этой зеленой погани. Другие говорят, что во время Первой и Второй войн я умудрился тронуться умом на почве битвы. И знаете что? Да, я сумасшедший, я безумный дворф, что услышал зов темного голоса и принял его дар, боевую ярость. Да, они говорят, что я опасен в том числе и для союзников, но будь я проклят, если мне не нравится обрушивать на ордынских выродков те самые страх, боль и смерть, что они в свое время несли жителям Азерота. Шин, скажи этому бородатому недомерку, что все орки убиты, и пора делить трофеи. А вот и тролли, помощнички мои клыкастые, наконец голос подали. Всех бы так и порубил, но живыми они еще пригодятся. Сам скажи, я его боюсь. После того, как он попер напролом на этот клан из более чем сотни зеленых, и начал их всех рубить без устали, я с ним лучше спорить не стану. Задолбали шушукаться, я все слышу. Шушуканье затихло, и не хер бздеть, а то глаза режет. Собирайте и ныкайте орочье барахло, и ведите меня к следующим ордынским уродам. Я только-только размялся по-нормальному. Через 2 недели после начала укрепления Терентия под Соленой горой, совет малых кланов, вождь Дрек-Вурк, отпустив доложившего о творящихся в юго-западной части Альтерака охотника, я осмотрел собравшихся вождей малых кланов. За каждым из них от 100 до 300 топоров, а за мной, например, целых 500 воинов, и поэтому я считаюсь здесь главным, хоть и, пока, неофициально. После того, как Орда потерпела поражение в Первой и Второй войнах, наши кланы забились в эти горы, всеми силами стремясь выжить и прижиться. Что нам было до амбиций Молота Рока? Мы искали новый дом, вместо оскверненного Дренера, и мы взяли его здесь. Все было неплохо, в меру воевали с троллями, в меру набегали на людей. У некоторых даже намечалась торговля с местными, А значит, через какое-то время мы имели бы все шансы стать просто очередным местным народом, с которым можно иметь дело. Только вот угораздило этого выродка Тралла выскочить как прыщ на заднице и устроить восстание, а после и новую войну с людьми. Кому было дело за тех жалких недарков, ставшими рабами людей? Только идиоту Траллу. Вот хватило ему ума припереть такую ораву в эти бедные горы. Почему не в срединные земли, к примеру? Уж там людей точно нет. А итог, что в итоге? В итоге часть кланов вынуждена была потесниться перед нереально разжиревшими волками и песней войны, которые сейчас могут просто диктовать свою волю всем прочим кланам. Вот и пришлось кланам средней руки искать себе новые земли. Те же крушители костей просто пришли и сообщили малым кланам: вы уходите в другие места, где и обживетесь, или мы проверим ваши кости на крепость. А теперь мы вынуждены готовиться к исходу, и узнаем о том, что нам в этих краях особенно не рады. Нужно было сформировать клановый союз, тогда мы могли бы на равных говорить с теми же крушителями, но какой толк? Мелкие кланы на то и мелкие, потому что ими руководят же поголовые кретины с мускулами вместо мозгов. На первом же совете, самые тупые и борзые объявили, что смогут сами захватить эту гору для себя. Самые независимые, самые смелые и амбициозные, были перебиты людишками из Альянса. Если бы они просто пошли под мою руку, то принесли бы хоть какую-то пользу, а так просто предупредили врага о нашем походе. Но с другой стороны, прочие вожди хоть немного призадумались над нашим положением, и теперь у меня есть шанс объединить их. Что скажете про услышанное, вожди? После этих слов дергаю цепь, которая крепилась к ошейнику человеческой рабыни, недавно взятой в качестве добычи. Небольшие налеты на человеческие караваны хорошо укрепляют мою репутацию. Женщина, что была полностью обнажена, понятливо поползла ко мне на четвереньках, уткнулась своим лицом в мою промежность, отодвинула набедренную повязку, после чего принялась за дело. Хорошо натренированная рабыня, идея взять ее на совет была очень удачной. С ней я выгляжу тут самым сильным и главным, ни у кого другого с собой рабов нет, да и сама она хороша. Ей предстоит рожать много новых воинов, когда мы захватим новые земли. Уж я об этом позабочусь. Ясное дело, большой драки не избежать, произнес Тангар, самый старый из нашего круга вождей, опытный, но его лучшие дни давно в прошлом. Лучше скажи мне, удалось узнать хоть что-то о происходящем? Я узнал то же, что и вы. Едва сдерживаюсь, чтобы не вскочить на ноги. В этом краю начали активно шевелиться людишки из Альянса, и им, похоже, начали помогать тролли. Эти клыкастые предатели, что раньше просто бросили орду, а теперь с потрохами продались розовокожим. Тогда все ясно. Нам просто нужно перебить и людей, и троллей. Убьем их мужчин, а женщин сделаем рабами, а иначе не будет у нас новой земли. В разговор вмешался очередной вождь. Молодой и совсем зеленый, вождь по силе, но не по уму. Главное определить, сколько нас имеется для этой войны, и есть ли те, кто сможет и захочет нам помогать. Даже орда уже терпела поражение, а мы далеко не орда. Раздался голос другого вождя, сидящего в тени. А вот этот правильные вещи говорит, нужно следить за ним в оба глаза. Все же слышали о том, что любые не поддавшиеся людям племена были уничтожены. У этих людишек нет чести, а раз так, то и честно с ними биться не стоит. Нужно всем вместе ударить по их городу и разрушить его. Кто бы говорил про честь? Прим. Автора. А вот и шанс возглавить этот союз. Главное все правильно подать. Хватаю рабыню за волосы и откидываю ее к соседу, пусть порадуется. Раз войне по-любому быть, то я предлагаю избрать на время битвы за наш новый дом единого вождя и поклясться перед духами, что мы будем работать и сражаться ради общей победы, а не выгрызать для своего клана самый лучший кусок. По праву силы и воли духов, я, Дрек Вурк, смету нашей силой людишек и троллей. Правильно. Поддерживаем. Так и надо. Давно пора. Дождавшись шамана, следим за камланием, и по знаку шамана, я первым встал и начал зачитывать клятву. Я, Дрек Вурк, вождь клана Красноглазов, зову в свидетели духов предков, и клянусь вести наш союз кланов к победе над людишками, клянусь блюсти общие интересы, не выделяя свой клан из общего числа. Я сказал, сказанному быть. Снова радостные крики орков и последовательные клятвы от прочих вождей. Сам же я был доволен, никто не заикнулся о том, чтобы вести союз вместо меня. И теперь под моей рукой внушительная сила, больше 5000 топоров, из них множество ветеранов. Если я не растеряю бойцов и авторитет, то кто знает, может быть, наши кланы не только обретут для себя новый дом, но и клан в итоге будет всего один. И так ясно, чей, ха-ха. Лагерь у соленой горы 7-й пот, Терентий. Не торопясь выхожу из медитативного транса, во время которого я как моб гонял свой возросший запас магии по каналам, и скармливал ее духу молнии, что поселился в моем мече и периодически проводил по клинку оселком, с целью выправить лезвие. К сожалению для меня, мой прорыв в усилении тела магии имел и отрицательные стороны, такие как пошедшие по женскому половому органу контроль магии и наработанные рефлексы. Сейчас у меня есть не так много вариантов для повышения боеспособности. Первое – это тренировки и привыкание к изменившимся физическим и магическим возможностям, что займет не меньше пары месяцев для приемлемого результата. Второе – выучить новые трюки для боев, чем я и занимаюсь, пока налаживаю контакт с духом. Третье – сделать так, чтобы самому не пришлось сражаться в боях, по крайней мере, пока я не выведу под себя новый стиль. Лично я стараюсь реализовать сейчас сразу все перечисленное. Так что мне пора заканчивать отдых и пора начинать рыскать по лагерю и искать недоработки и упущения, которые стоило бы исправить. В очередной раз осматриваю свою маленькую крепость и хмыкаю, отмечая в уме увиденное, а посмотреть было на что. Перед нами находится усеянная неровными камнями площадка длиной 200 метров, которая упирается в неглубокий ров с деревянными ежами протяженностью 300 метров, от одного склона до другого, после них 30 метров ровного пространства, упирающихся в очередной ров, 2 метров глубиной. Дальше была тройная деревянная стена 1,5 метров шириной, внутренние части которой заполнены землей и булыжниками из внутренней части моего лагеря. Предусмотрительно установленные ворота были, на мой взгляд, слабым местом, но с этим ничего не поделаешь, они просто необходимы. Иначе бы пришлось скакать моим баранам по местным скалам, как баранам натуральным, только в отличие от последних, с летальным исходом от свернутых шей. Над стеной нависали 2 скальных утеса, которые стали основаниями для маленьких укреплений из 8 деревянных башен каждая. На их вершинах были установлены 4 дворфские мортиры, по 2 на каждый утес, и по 6 станковых арбалетов. Оказалось, что при помощи умелых рук и правильной мотивации, инженеры способны творить чудеса не хуже колдунов. Правда, дальнейших чудес не будет, нужных металлических деталей для сбора станкачей больше нет, а то, что осталось, запасено для ремонта имеющихся машин. За самими стенами были оборудованы 4 бараков-казарм, стоящих по 2 здания длинной стороной здания к укреплениям, и ощерившиеся в сторону ожидаемого врага узкими окнами-бойницами. Это на случай прорыва противника за стену, сами бараки послужат дополнительным рубежом обороны. Следующая пара зданий была поставлена похожим образом в 30 шагов от предыдущих бараков. Каждое такое здание рассчитано на 150 человек, и вскоре я ожидаю заселить простаивающие казармы добровольческими ротами из саббата. Шкафчики для оружия и брони были возле каждой койки. За казармами находилась истинная святыня любого цивилизованного воинства. Нет, это не храм, а кухня. И прилегающая к кухне столовая, рассчитанная на 200 человек, правда, помимо дежурных на кухне кошеварили 150 троллик, из нашей зенку доли взял. Но парни были не в обиде, ведь нормальным мужикам после напряженной работы всегда приятно посмотреть на едва прикрытые троллейской модой сиськи, или едва прикрытую набедренной повязкой женскую попку, чем пялиться на других мужиков. Сомневаюсь, что глаза солдата поднимутся выше женской груди, чтобы заценить клыки, особенно если есть что заценить и пониже. За столовой находились склады с продовольствием и предметами обихода, обувь, одежда, одеяло, средства гигиены и прочее. А возле самой скалы находилось длинное здание лазарета, оно делилось на 3 секции, крайние для пациентов, а центральная для магов и лекарей. Отдельно рядом была небольшая пристройка, куда знающий шаман из дружественных троллей смог провести родник, так что смерть от жажды нам тоже не грозит. Ну а возле подъема на скальные уступы разместились импровизированное здание штаба и 2 здания для проживания дворфов и троллей. Ага, роща духов, как и обещали Шаадан и Магуа, отправили ко мне помощь в виде 50 дивон, 5 джунуютха и 5 шаманов. В общем, мне кажется, что побороться мы вполне сможем, главное не тупить и не дать врагу лишить нас артиллерии, а с остальным прорвемся. В конце концов, штрафники и тролли, агры и разбойники, маги, шаманы, дворфы, мечи, пушки, арбалеты. Зря я, что ли, такую силищу собрал? Ставки сделаны, и я поставил все на победу. И если придется, мы за ценой не постоим. Примечание к части. Дарт Страллей. В Риме это Аюжия извалось Плюмбата. http://anciintramerupublicaimc 0441-01-JPG. Часть 26. Ирис Риендрит. Злой начальник, суровый комендант, мастер снабжения и просто прекрасная женщина. Устало улыбаюсь и откидываюсь на спинку стула, держа в вытянутой руке очередной отчет от Терентия, совмещенный с очередным же запросом, и в душе начинаю злорадно смеяться в адрес Марсера Полида. Терентий, этот паршивец в очередной раз запрашивает припасы, стройматериалы, вещевое довольствие, порох, каждый раз предоставляя трофейные деньги на их покупку. И суммарная сумма всего этого товарооборота уже давно превысила все мои, даже смелые ожидания. Так вот, а при чем здесь Полит? Надеюсь, этот жирный уебок на том свете кишками своими блюет. От понимания того, какие деньги мог бы прибрать к рукам, поучаствуй он в снабжении нашей новой крепости седьмой пот. Хотя это только на словах все звучит прекрасно, а на деле я прекрасно вижу, что полноценно мы смогли удовлетворить едва ли треть позиций от необходимого объема снабжения, а все остальное предоставлено в лучшем случае, на три четверти. Проеб, как бы не так, учитывая, что в моей ведомости банально нет такого количества свободных резервов, необходимых для спешного и качественного возведения нового форпоста крепости. Но демоны меня отдери, сейчас в казне лежит больше 7000 золотых, зарезервированных для обеспечения снабжения, и если этот паршивец таки удержит соленую, то может смело считать, что обеспечил себе прекрасное будущее в нашем краю, даже несмотря на то, каких успехов он еще может достигнуть в будущем. Одних только собранных Терентием денег уже достаточно для того, чтобы король смог амнистировать как Терентия, так и его роту. Деньги его высочеству сейчас ой как нужны, ведь принц Артас отчаянно нуждается в средствах для набора и содержания своей личной армии. Аппетиты, конечно, будут несравнимы с королевской гвардией, но суммы денег все еще крайне значительные. В любом случае, для меня и нашего захолустья пришло время перемен. Несмотря на рабочую усталость, мое прекрасное настроение сегодня обеспечено еще одной интересной бумажкой. Прибрав писанину фалриковского протеже, достаю из ящика стола другое письмо, снабженное печатью принца, и в очередной раз перечитываю его вслух, смакуя каждое слово. По результатам тщательного расследования деятельности полковника Кристиана, было принято решение о его отстранении с должности. До утверждения нового командующего, все его обязанности и полномочия передаются майору Ирис Риендрит, которая назначается временным комендантом данного участка, до момента разрешения кризисной ситуации. Ей вменяется задача всеми силами способствовать удержанию границы с Альтираком и по возможности ее расширения в пользу Лордерна. На этом официальная часть письма была закончена, и в небольшом приложении к нему, уже гораздо менее вычурным почерком, была написана еще пара слов, специально для меня. Инициатива Федерат в рамках грядущей миграции орков сочтена разумной и получает одобрение. Соответствующие документы прилагаются к письму. П.С. В случае успешного выполнения задачи и сдвигания границы, регион получит статус новой провинции. Ваша кандидатура будет рассмотрена в качестве губернатора. Убрав письмо обратно в ящик стола, встаю с места, чтобы подойти к окну. Нужно бы размять ноги. Жизнь научила всегда ожидать подвоха, но иногда ведь можно и надеяться на лучшее. Глядя в окно, произношу: «Хаэм, губернатор Ирис Риендрит, или даже леди губернатор Риендрит, надо будет проверить в административных реестрах, как именно это будет звучать. Хотя какая разница, неважно как оно будет звучать, но смысл этого мне определенно нравится. Терентий, опытный командир, хитрый политик, амбициозный лейтенант и просто очень, очень хороший мальчик». Жестом отпускаю прочь представителя вагонеток и с некоторой печалью смотрю ему вслед, ведь в следующий раз представителей их предприятия я рискую уже не увидеть, а если и увидеть, то не скоро. Да, совсем не скоро, ведь он приходил только за тем, чтобы доставить мне одно простое и короткое сообщение. Вторжение переселения орков в окрестности Соленой горы началось. По примерным подсчетам вагонеток этой кучи рубак еще предстоит потратить не меньше недели на дорогу к седьмому поту, но это ни разу не повод расслабляться. Тут идет действительно большая задница, более 5000 одних только орков-воинов и хрен знает сколько их женщин и детей, а ведь рычье бабье при желании или необходимости способно сражаться немногим хуже их мужиков. В копилку плохих новостей также можно было положить сообщение о том, что в их загонах во время остановок были замечены множество гнолов. В лучшем случае для меня, это их рабочая сила и чернодневная жратва, но если их вождь додумается этих гиен просто погнать вперед, то часть моих защитных рубежей будет просто завалена мясом, как минимум те же ежи будут сломаны. И как будто этого было мало, еще было сообщение про то, что пара отставших кланов тащит обоз с чем-то громоздким, но явно военного назначения. В голове сразу пронеслись воспоминания об аркских катапультах с зажигательными снарядами, и мне стало совсем уж грустно. «Гарри, обращаюсь к одному из стоящих возле дверей в мой кабинет дежурных. Здесь, сэр, метнись одной ногой, срочно ко мне в кабинет всех командиров наших союзников и ответственных лиц из нашей роты». В течение получаса в моем временном кабинете находились мастер-сержант Эдмонд и Стэн, Киотви Адиль как представитель духовенства и глава полевого госпиталя, Джонни, представлявший всех магов в моей роте. Я слышал, что они с Кристиной даже подрались из-за этого, но судя по всему, победитель сейчас передо мной стоит. Также в кабинете оказались Магуа, удачно зашедший в крепость как в гости, и нынешний походный вождь агров Багор Железное Брюхо. Он додумался в качестве награды попросить броню, ну дворфы и прикололись, сделав ему железную бляху во все брюхо, а Пузанный доволен. Есть новости насчет вторжения, к нам идут больше 5000 орков воинов, с поддержкой из разного рода собранные мишвали, будут под нашими стенами через неделю, но лучше считать, что уже через несколько дней будут здесь. Хреново, хором прозвучало от людей и дворфа, жду с нетерпением. А вот у Магуа резко улучшилось настроение, этот берсерк воистину обожает сражения. Его мясом не корми, к бабам не води, дай подраться. Хо-хо-хо, много орков, много мяса, высказался довольный Огр Багор. Племя будет сыто и довольно. А 5000 это больше, чем полста или меньше. Вот кого вообще число врагов заботит с прикладной стороны. Вагонетки разнюхали, что орки гонят с собой гнолов, и в их обозе есть кланы с чем-то похожим на детали осадных орудий. Внимательно осматриваю собравшихся. Магуа, мне нужно, чтобы ты с племенем напал на обоз орков и если не уничтожил все похожие на детали катапульт, то хотя бы подробно выясни, что именно они везут. Гейрер, почему ты отсылаешь меня из лагеря от драки? Потому что ты тролль, Магуа. А тролли сильны, когда атакуют в удобное время и в удобных для себя местах, к которым осажденный седьмой пот причислить не получится. Не кисни ты раньше времени. Твоя задача наносить врагу урон и держать их в страхе, а не угробить бойцов своего племени на стенах, почем зазря. После моего пояснения тролль немного задумался, а после, придя к определенной мысли, оскалился, удовлетворенно кивнул. Багор, отправишься из крепости с Магуа, ваша задача нападать на малые отряды орков за пределами лагеря. Багор не понял, а почему железный вождь гонит агров из большого селения? Багор, вы агры, вам нужно выходить и драться, а мы тут будем сидеть в осаде и бить лезущих к нам орков. Еды будет мало, на всех не хватит. А если агры будут есть убитых? А, только этого не хватало. Представляю, как порадуются солдаты, глядя на участь консервов и то, как пузаны жрут их убитых товарищей. Нет уж, такое нужно пресекать сразу же. Тогда я сам поубиваю агров. Добавляю в голос рычания и злобы. Или агры работают с людьми, и людей не едят, а люди кормят агров. Или агры враги. А что я делаю с врагами, ты знаешь. Прости, вождь. Великан после моего наезда даже съежился. Моя понял, что агры будут охотиться на орков. Правда, правда. Дождавшись, когда Магуа и Багор свалит выполнять нарезанные задачи, я с тяжелым вздохом рухнул в кресло. Командир, неужели все так плохо? Первым понял мое моральное состояние Эдмонд. Да, произношу с некоторой усталостью. Сами посудите. Против нас более 5000 зеленых бугаев, и хер знает сколько подростков и баб. Возможно, эти ублюдки тащат с собой катапульты, или даже вовсе, разрушители с их оригинальными снарядами. И нам нужно продержаться какие-то месяц-полтора, а имеем мы в гарнизоне всего лишь пехотинцы, 138 человек, легкая пехота, 64 человека, допельзайбнеры, 20 бойцов, стрелки, 106, егеря Торвуса 35, и инженерный взвод, 33 человека. Последние все заняты на обслуживании станковых арбалетов и будущем ремонте укреплений. До кучи в гарнизоне имеется еще и 6 магов. Еще у нас есть 350 добровольцев из Саббата, но это именно бойцы второй-третьей линии. Пускать их в бой глупо, избавиться от мальчишек. Немного подумав, я продолжил перечислять. Еще у нас есть дворфы-мушкетеры, 28 стрелков, и арт, расчет, 4 орудия, и 8 дворфов. Также у нас в гарнизоне имеются тролли, 50 дивон, 5 шаманов и 5 бжунуютха. А теперь я хочу узнать ваши мысли о наших шансах дождаться подмогу. Все замолчали, обдумывая мои слова и нынешнюю ситуацию. С одной стороны, у нас имеется больше 800 бойцов и неплохие по любым меркам укрепления, но в том-то и дело, что просто неплохие. Седьмой пот, по факту, это деревянный форпост, пусть и построенный в крайне удачном для обороны месте, а не каменная крепость, которая на месте нашей самоделки смогла бы удержать что там 5-10 тысяч. А у нас просто не было достаточно времени и ресурсов для полноценных укреплений. Такие силы могли во время Первой и Второй войн встретить и куда большую армию, и продержаться несколько дней, до недели, а после получить либо подкрепление, либо приказ на отступление. Но тогда орки чрезмерно спешили с организацией штурмов, могли пренебречь на первых порах осадными машинами, да и вообще, осадной тактике совершенно обучены не были, что давало шансы защитникам. А вот в нашем случае, брат, слушай, может я и пессимист, но по моему дело дрянь, заявил Кьотви. Дядя Горм не самый лучший тактик и о сражениях с Ордой рассказывал однобоко, но из его рассказов ясно одно, вожди, что могут объединить мелкие кланы, идиотами не являются, и если они имеют время подумать, то нам будет сложно. Командир, слово взял Стэн. Помнится, при штурме орками Саббата соотношение сил было также не в нашу пользу, но ведь мы победили. Да, ситуация тогда тоже была дерьмище полное, но прорвались ведь. Значит, и в этот раз прорвемся. После слов Стэна я с благодарностью прикрываю глаза и осматриваю прочих своих соратников. И вздохнув произношу, в любом случае, сейчас все зависит от успехов Магуа. Если он лишит орков осадных машин, то мы уверенно продержимся, а если нет, тогда придется стоять насмерть. После моих слов все присутствующие молча кивнули, принимая мои слова к сведению. А теперь предлагаю проработать расстановку бойцов на время штурма. Магуа, тролль, берсерк, отличный парень, немножко поэт. А этот родственничек недоделанный задачку мне дал интересную. Поначалу я хотел обидеться, но чуть позже до меня дошло, что Тёр просто понимает, что я и мои бойцы можем куда больше, чем просто выполнять его приказы, как деревянные солдатики. Поэтому, набрав в свой отряд всех присягнувших мне берсерков, десяток бжунуютха, два десятка добровольцев из улиток, и даже пятерых кровавых плесунов, я отправился пробираться горными тропами в тыл к идущим оркам. Работа осложнялась тем, что эти увольни не только тащили с собой гнолов, но еще им помогали тролли из соседнего региона. Эти парни слабаки и трусы, но что-то в горах понимать тоже должны. Похоже, что наша задача усложнилась из-за неприятных помех. Гррррррр, слушайте сюда. Произношу своим подчиненным. Нападаем на ближайший клан, в чьем обозе есть детали катапульт, убиваем всех и ломаем все, что можно. Как только весь обоз будет уничтожен, отступаем и смотрим на происходящее. Старший, а разве мы не нападем на второй клан с механизмами? Идиот, у них есть свои тролли. Схватив умника за глотку, цежу эти слова сквозь зубы. К первому нападению орки будут не готовы, так что мы тут их всех, а вот к второму, за этим мы и понаблюдаем. В любом случае мы тролли в первую очередь охотники, и как сказал Тёр, это мы должны выбирать удобные нам для сражения время и место. Замираю, услышав шум возле поворота на тропу, идущую по склону. Этот склон как раз под нашими позициями, не зря же я завел своих подчиненных на эту высоту и приготовил обвалы. Знаком приказываю всем затихнуть. Отпустив подчиненного, стремительно подхожу к краю обрыва, под которым тропа, и смотрю вниз. Орки, как и ожидалось, пара сотен, но судя по телосложению, это в основном батраки с пару сотен и половина сотни бугаев, и сотню женщин. Батраки и женщины были запряжены в повозки и волокуши с какими-то громоздкими деталями, часть которых торчит из этих самых волокуш и повозок. Все помнят, что нужно делать. Негромко, спокойным голосом обращаюсь к своим бойцам. Все собравшиеся 40 троллей лишь весело оскалились на мои слова и резво побежали к своим позициям. Все дружно взмахнули топорами и, обрубив удерживающие камни веревки, мы устроили серию камнепадов прямо на орочий обоз с 10-метровой высоты. Как бы ни называли берсерков по части ума и обучаемости, но мы всегда запоминаем интересные нам приемы и ходы. Раз подобное помогло в охоте на дракона, то и в охоте на двуногих сработает. Грохот камней, вопли калечащихся орков, чавканье раздавленных тел, вопли сорвавшихся с тропы вниз со склона — это просто музыка. Звуки милые сердцу каждого настоящего тролля. Но чего-то не хватает, и я точно знаю чего. Гррррр, война, война. С этим кличем я спрыгнул на ближайшую ко мне целую повозку и, вонзив копье в ближайшего бугая, ударом щита по голове оглушил батрака. Пинок и Недарк с визгом летит с тропы по склону. После такого падения даже бугаи костей не соберут. Война, война, война. С этими же кличами в бой вступали мои охотники. Да, это не битва, а охота, и орки назначены дичью. Глаза привычно слепит пелена ярости, и я стремительно рвусь к врагам с целью выплеснуть свой гнев и успокоить внутреннего зверя. Вот успеваю запомнить момент, когда одна из арчанок кидается на меня с топором убитого мной бугая, а я же с хохотом пригвоздил ее копьем к повозке. Момент, когда я подхватываю обеими руками орочьего подростка, и, подняв его над головой, с рыком и вздувающимися на моих руках мышцами одним рывком разрываю его надвое. В момент перед глазами все проясняется, а мою голову тянет к земле из-за двух женских голов, наколотых на мои бивни. Недовольно фыркнув, начинаю стягивать со своих клыков данные украшения. Да, я не горжусь такими жертвами, просто в боевом угаре. Нам, берсеркам, безразлично, кто попал под руку. Мужчина, женщина, взрослый, ребенок, с оружием и замахнулся, значит, враг. Убегает, значит, добыча. Что у нас с убитыми? Обернувшись к прочим сородичам, задаю весьма важный и своевременный вопрос. Орков убили всех, довольно произнес один из воинов улиток. Я про наших воинов спрашиваю. С ленивым укором поясняю свой вопрос. Все живы, вождь, сказал один из подошедших ко мне Джунуютха. Камнепад перебил большую часть бугаев, а батраки и женщины должного сопротивления оказать не могут. На слова соплеменника я с важным видом кивал, не забывая вытирать свои руки от крови, слизи с кишок и мозгов, в грязных оружии держать неудобно, скользит. Попутно я отыскал свои копье, нож и щит, после чего я снова был полностью вооружен и опасен. Тогда смотрим, что в повозках, да побыстрее. Осмотр повозок показал, что в них части каких-то механизмов, всякие колеса, простые и с выступами, разные фиговины непонятных форм. Но в паре телег были кувшины со смолой и только они. Хаем, и что нам со всем этим делать, вождь? Враги идут, с обеих сторон. Именно эти слова вывели меня из мыслей. Сколько их, и кто они? Я мысленно проклинаю себя за то, что посмел расслабиться в непростой ситуации. Со стороны основной орды орков, троллей и бугаев больше сотни, а со стороны тыла их всего полсотни. План в моей голове появился быстро. Вот что нам нужно вырваться из ловушки и не дать нас преследовать. А как это сделать? Заставить орков подождать. Тем более лезть сквозь пламя никто не любит. Помогайте, живо. С этим криком я схватился за оглобли повозки со смолой, развернул ее и потолкал к ее товарке. Ко мне тут же присоединилась пара троллей, и вскоре повозки перекрыли дорогу к большой толпе орков. Вынимаю пару кувшинов, один отдаю одному из помощников, а второй разбиваю о борт телеги. Поджигайте смолу и возьмите пару горящих палок, надо будет тепло встретить знакомых из племени чистых. Кажется, именно эти ублюдки решили, что лежа под орками они круче рощи духов. Повозки весело запылали, с каждым мгновением горя все жарче, а языки пламени поднимались все выше. Значит, предстоит хорошая драка с давними врагами нашего племени, которым мы вернем часть долгов. Все мои бойцы с веселым оскалом выстроились в боевой порядок, не как люди, а наш охотничий. Первым бежал я с кувшином, следом пара джунуютха с горящими досками, после них шли улитки, берсерки и на бегу отплясывающие свой танец плясуны, что начали на ходу проводить ритуал. Делаю бросок кувшина, который разбивается перед ближайшими противниками, а следом в брызнувшую смолу упали горящие доски, отчего все запылало. Я и джунуютха затормозили, а улитки с разгону принялись запрыгивать на склон и начали резво ползти над огнем, после чего спрыгивали на противника и старательно его резали. Я, недолго думая, хватаю борт одной из сломанных телег и бросаю ее в разгоревшееся пламя, создавая проход для себя. Следом отправляется мой щит, и я проношусь по проходу в огне и присоединяюсь к веселью. Судя по звукам, джунуютха и берсерки с плясунами пробежали следом. Первый противник, голову которого я разрубаю своим ножом, второй падает после броска моего копья, успеваю сцепиться с еще одним воином и мне в бок вонзается дротик, пробивая мою печень. От боли у меня багровеет в глазах, под воздействием подселенного в меня духа жизни мое тело выталкивает из себя эту занозу, что сопровождается вспышками боли и моим ревом. Я всего лишь в пятый раз в жизни дошел до такой стадии гнева, и тем, кто меня разозлил, ничего хорошего мой гнев не предвещает. Магуа, Магуа, вождь, как ты, шта, где я? Мы прорвались, сейчас мы в убежище, нужно зарастить наши раны. Что с бойцами? Чистых оказалось два отряда, выжило 12 улиток, два берсерка и пятеро наших, плесунов перебили всех. Плоха. Что будем делать, вождь? Лечить раны, а после охотиться. На кого? На племя Чистая Кровь. Вождь Дрек Вурк, предводитель Рачьего зоопарка. Это из-за тебя, Вурк. С едва сдерживаемой злобой слушаю, как разоряется Сагар, вождь клана Черных Рычагов. Если бы не твой приказ разделить мой клан и расставить очередность движения таким образом, то все было бы иначе. И тогда мой клан, и тогда твой клан стал бы никому не нужен. Рявкаю на этого крикуна. Думаешь, я просто по желанию левой пятки расставил кланы именно в таком порядке? Обвожу собравшихся вождей взглядом. Мы все, пришли к такому решению, чтобы двигаться быстро, не застрять на перевалах и чтобы наши соплеменники не мерзли и не голодали из-за отсутствия еды и топлива. Ответом был одобрительный гул голосов. Я разделил твой клан на две части, и одна из них была атакована троллями, что стелится под людишек. Никто не ожидал этой засады. Будь там твой клан в полном составе, то потерь было бы куда больше, чем сейчас, может даже весь клан, и мы с тобой бы не говорили, а так твой клан может продолжить жить. А хочешь кого-то винить в пропущенном нападении, вини своих друзей, троллей из племени Чистой Крови. Ах ты наглый выскочка. Вождь пострадавшего от нападения клана схватил свой топор, оставленный у входа в шатер. Да кем ты себя возомнил? Новым Аргримом Молотом Рока? Я Сагар, вождь клана Черных Рычагов, зову тебя на Маг-гора. Я Дрек Вурк принимаю твой вызов, и обещаю, что после победы твой клан возглавит более мудрый вождь. А теперь выйдем из шатра. Пусть и простые воины знают, что произошло. Выходя на улицу, я подхватил свою булаву и занял позицию с одной из сторон импровизированного круга из шатров. Пока мой противник занял свое место напротив меня, пока созвали уважаемых воинов кланов, что были в этой долине, в которой разбит наш лагерь, пока всем объяснили причину поединка, я в это время обдумал свою речь для собравшихся. Воины Орды, я вождь Дрек Вурк поклялся духом предков, что буду заботиться о всех кланах как о своем собственном, никого не выделяя, добиваясь победы нашего союза. И я признаю, что выделил клан Черных Рычагов, сделал так, чтобы клан мастеров осадных машин не смогли отправить к предкам в одночасье. А народ внимательно слушает, и судя по мордам, удивляется тому, что вождь признается в своей пристрастности. А итог, мои опасения сбылись. На часть клана, что везла с собой зажигательную смесь, напали местные тролли и перебили всех, кто был в обозе, не различая воинов, батраков, женщин и детей. Полные гнева выкрики от воинов дали мне понять, что я выбрал нужную тему и тон. Но похоже, что вождь Сагар вовсе обезумел от горьких вестей и вызвал меня на Маг-гора. Недовольное ворчание от собравшихся. Я принял вызов, и я спасу остатки клана Черных Рычагов от возглавившего их безумца. Глупец, неблагодарный, недостойный. Примерно такие слова можно было разобрать в гуле голосов окружающих нас орков. Чем больше было слов, тем сильнее лицо моего противника искажалось от гнева, и тем труднее мне было сдержать победную улыбку. Похоже, я уже победил, мнение сородичей на моей стороне, и кажется, Сагар это тоже понял. Хе-хе, предатель, отродье лишайной свиньи, вы повелись на речи этого ублюдка, когда он сам ничего не сделал для спасения моего клана. Клянусь предками, когда я разделаюсь с этим уродом, я раздавлю каждую тварь, что посмела усомниться во мне. Все. Теперь после сказанного, его даже в случае победы порешат. Лактар Агар, с ревом этот вождь рванул на меня, я же побежал навстречу трусцой и в самый последний момент отпрыгнул в сторону, пропуская противника мимо себя. Что ни говори, но в клане Черных Рычагов предпочитали применять именно разрушители, а не пехоту, поэтому боевые навыки бойцов этого клана уступают, да всем уступают. Некоторые шутили, что начнись бой воина из клана таких вот машиностроителей и батрака из песни «Войны», то неизвестно, кто выйдет победителем из схватки. После уворота, я резко разворачиваюсь, нанося удар булавой в поясницу противника. От простреливший позвоночник боли Сагар выпучил глаза и рухнул на колени. Удар булавой по ключице правой руки, и она сломана, а топор летит на землю. Обхожу противника и, став перед его лицом, я громко произношу: «Ты глуп, но храбр, Сагар. Обещаю, что позабочусь о твоем клане, как о своем собственном. И прежде чем мой противник успел открыть свой рот, я обрушил на него град ударов, старательно бью в челюсть, основание шеи, грудь, так чтобы противник продолжал жить и стоять на коленях. После 30-го удара, наконец точным ударом размозжил череп своего противника. Здесь есть старейшины клана черных рычагов, да вождь. Тогда похороните своего погибшего вождя, и передайте его топор вашему новому предводителю. Я буду ждать его на следующем совете. Впрочем, я уже знаю, кого они выберут, и кому именно будет служить новый вождь. Ха-ха. Капитан Фалрик, где-то в Лордерне, при подготовке разом двух военных кампаний. Не беспокойся, мой друг, мы обязательно выиграем войну с троллями в Кельталосе. Просто сначала разгоним обнаглевших орков в Альтероке. На эти слова могу лишь глубоко вздохнуть и помолиться свету, чтобы тот послал кого-нибудь, кто не постесняется грубо ткнуть его высочество носом в ошибочность его суждений. Мой принц, я бы на вашем месте не был бы так беспечен, особенно до тех пор, пока орочьи вожди не отловлены и не казнены, а Зуламан не пылает в огне. Может, вам лучше проинспектировать лагеря, где идет подготовка рекрутов, или поможете мне проверить качество снабжения наших войск. Фалрик, не будь занудой. Я знаю, что ты и сам прекрасно со всем справишься, зачем там мое присутствие. Пока есть возможность немного расслабься, сходи лучше со мной, проведаем местного барона, а после сходим на исповедь в храм света. Глядя на твое хмурое лицо, тебе бы не помешало исповедаться у хорошенькой монашки, а может даже у двух разом. Этот паршивец еще и заговорщицки мне подмигнул. Ни один вменяемый интендант не посмеет впарить принцу Лордера на некачественные припасы и амуницию. Принцу не посмеют, а солдатам очень даже могут. Ворчу уже по инерции. Честно, я уже понимаю жалобы его величества Теренаса о том, что августейших особ ремнем по заднице учить не принято. Да и самого короля жалко. Сначала дочь устроила взбрык и испортила ему всю комбинацию с полным присоединением Альтерока, а теперь вот, вот это. Выйди она за этого выскочку престора, и в Альтерок можно было бы двигать наши легионы, окончательно раздавить орков, присоединить край и сделать принцессу вдовой. Никто из знати Альянса на такой перформанс и слова бы не сказал. А эта дура сказок перечитала и брак по любви подавая ей. В итоге сбежала сначала в монашки, а после вроде бы и вовсе выскочила за какого-то рядового. Его и сержантом только из-за жены сделали. Сидят теперь в медвежьем углу, и на семью Минитилов дуются. Ну, по крайней мере, я такие слухи слышал. Хорошо, хоть сын стремится быть королем, только жаль, что все наши с Теренасом уроки в одно его ухо влетают, из другого вылетают. К сожалению, Эртас не такой родивый ученик, каким бы я хотел его видеть. Он по большей части паладин, хороший воин и командир, на уровне лейтенанта, а все прочие аспекты военного ремесла ему и вовсе не интересны. Фалрик, а, простите, мой принц, я задумался. Смотри, свою смерть так не пропусти. Его высочество со смешком хлопнул меня по наплечнику. И о чем хоть думал? О компании в Альтероке. По донесениям разведки орки уже двинулись в приграничный регион, значительно раньше прогнозов. Но не в Лордерн же, лучше бы в Лордерн. На наших полях всю эту кодлу можно было бы рыцарской конницей раздавить всех разом. А так, они просто засядут в горах и разделятся на множество банд, которые истерзают границу своими налетами. Тогда нужно поспешить и очистить от них все земли близ границы. Чего мы тогда здесь торчим? А вот слишком спешить не стоит, мой принц. Там есть кому задержать орков, так что кризис нам не грозит. А вот ваш корпус должен еще завершить формирование и тогда уж прийти и поставить точку в этом противостоянии. А если мы сейчас сунемся туда с неподготовленными солдатами, то половину там же и оставим. Поэтому мы продолжим формирование ударного кулака и двинемся на подмогу границе, по уже одобренному штабом плану. Что нас будет ожидать на месте? Если один паршивец сделал все, как ожидает ваш отец, то нас ждут подготовленные и разведанные для зачистки позиций, хорошие карты местности и кое-какие войска гарнизона, что смогут нам неслабо помочь. Ты что-то не договариваешь, весело заявил принц. Давай, сознавайся. Мне тоже интересно, ваше высочество, но нельзя же так сразу. В общем, там сейчас находится мой человек, и если он возьмется за дело со своим привычным подходом, то нас будут ждать в крае обозленные орки, которые ненавидят людей сильнее, чем когда-либо, и не менее озверевшие бойцы этого везучего сучьего сына. Идеальное поле, чтобы ваши люди смогли набраться опыта перед броском на Зуламан. Ты уверен в этом? Я надеюсь на это. Я в этого парня тоже вложился, сделал на него ставку, так что лучше ему сделать все как надо, иначе с того света достану. В последней фразе наигранно изображаю гнев. Да хватит уже. Лицо принца Артаса перекосило от раздражения. Сделал на него ставку. Я вложился в этого человека, и он мне должен. Тьфу. Словно опять при дворе своего отца оказался, где знать простолюдинов и солдат за людей не считают. Уж от тебя такого подхода не ожидал. Я думал, ты как командир друг своим солдатам. Неверный подход, ваше высочество. Командир должен быть для солдат требовательным и справедливым отцом, но не другом. Ведь все люди смертны, особенно солдаты, и особенно в наше неспокойное время. Лучше вам не привязываться к своим бойцам, не так сильно будете терзаться при неудачной военной кампании. Часть 27. Докладываю, господин лейтенант, орки замечены на перевале, в дне пути от нашей крепости и двигаются вот по этому маршруту. Фальксмар Лысый, докладывающий результат разведки, начал отмечать на карте с помощью камешков маршрут движения орков. Я же в свою очередь внимательно всматривался в увиденное, обдумывая свой первый, запланированный ход в этом противостоянии. Нужно признать, что ход рискованный, но способный выиграть для нас еще немного времени. Ты уверен, основные силы именно здесь, отдельные кланы обойти нас не смогут, а то будет смертельно обидно, если нас подловят при отступлении в форт полностью. Если кто и хотел бы обойти нашу засаду, то им все равно пришлось бы на обход потратить пару дней. Твоя задумка все еще в силе, полностью. Выдвигаемся через час, веди наших бойцов на подготовленные позиции. К утру должны быть на месте. Будет исполнено, господин лейтенант. Что насчет Адиль? Наша договоренность в силе, держи возле нее охрану из егерей. В случае полного пиздеца пусть тащит прочь из этого края к графу Тарвусу. О чем тут была речь? О, все просто, на совете Лысый посетовал о том, что нет возможности устроить большую засаду на орков, а то он бы ух. Вот я и озадачил его подготовкой ловушки, благо у всех ополченцев с собой были луки, пускай и охотничьи. Опытные рубаки пригодятся мне на стенах, но вот для смазывания стрел ядом и обстрела тропы большого ума не надо, нужны прямые руки. По этой причине большая часть наших вспомогательных войск идет устраивать собственно, саму засаду. Мест Фальксмар отыскал достаточно, но все они были в нескольких часах пути от наших укреплений, и то место, куда мы идем, походит на небольшой альпийский луг перед резко поднимающейся извилистой грядой скал. Хоть тролли и лучше пробираются по горам и куда успешнее прячутся, но Фальксмару опыта тоже не занимать, к тому же он лучше знает, что именно нужно искать. Вся дорога к месту засады заняла остаток ночи и пару часов после рассвета. У моих бойцов еще оставалось пара часиков взбодриться и приготовиться к бою, пока часовые не подадут сигнал. Боюсь ли я попасть в ответную ловушку? Будь долина уже наводнена зеленокожими, я бы побоялся, а пока еще нет. Сейчас все карты у меня на руках, ведь это орки пойдут в подготовленную нами ловушку, а не мои бойцы попрутся к лагерю зеленокожих. Время подходило к полудню, и только в этот момент дозорные доложили о том, что передовые отряды орков заходят в долину, назначенную мной для первого полноценного столкновения между орками и альянсом. Стоя на холме, смотрю, как в нижнюю часть долины начали постепенно втягиваться зеленые, полуголые громилы с топорами и элементами брони. На глазок их набралось несколько сотен и явно подходили еще, но это уже не важно, ведь из-за самой подходящей скалы, за которой имеется своя ровная местность с лугом, начали трусцой выбегать ополченцы, держащие строй в 6 шеренг по 50 бойцов, к тому же несущие на своих плечах помимо вооружения и наскоро сбитые элементы ограды, состоящие из ежей, связанных между собой веревками. Двигались ополченцы достаточно целеустремленно, отчего орки поначалу опешили, увидев подобную наглость, а дальше ограждения были установлены, и ребята, схватив в свои руки луки, принялись навесом посылать стрелы в столпившихся и что-то орущих орков. Залп, второй, третий. Вот теперь орков как следует проняло. Раздавшиеся вопли и, возможно, мат, прекрасно показали степень радости зеленых ублюдков. И с таким сопровождением из летящих стрел, орущие орки понеслись на отряд ополчения. Постоянно падали бездыханными зеленые тела, густо утыканные стрелами, впрочем, даже те, кто поймал всего одну или две, тоже поумерили свою прыть. Яд рано или поздно свалит любого зверя, не говоря о орке. Все это не добавляло зеленым дружелюбия, и вот когда все несущиеся на ополченцы форки были на расстоянии метров 60, я воспользовался сигнальным рогом, чтобы протрубить сигнал отхода, сержанты ополчения принялись выполнять команду, обеспечивая быстрый уход бойцов, чья роль в этой схватке была выполнена. Что за нахрен? Они что, в уши друг другу нассали или дебилы? Причина моего возмущения – это более полусотни ополченцев со своим сержантом, что остались и продолжили стрельбу по набегающим оркам. Эти идиоты думали, что смогут подбить еще десяток другой, прежде чем рукопашная станет неизбежна, но в следующий момент зеленые продемонстрировали, что считать их идиотами и легкой целью не стоило. В горе лучников полетели десятки метательных топориков. Причем, среди этих метателей явно находились мастера своего дела. Их топоры летели особенно изуверски, не просто врубались в тело, а особо быстро вращаясь пролетали возле торса или конечности, буквально вырывая куски мяса и норовя влететь в стоящего следующим стрелка. Менее чем за минуту остатки самоуверенных героев удирали вслед за остальными ополченцами. Надеюсь, эти умники со своим сержантом выживут, чтобы я смог их вздернуть перед строем. Злобно шиплю вслед уходящим выжившим. Впрочем, мне тоже пора, пока орки не взяли меня самого за жопу, а то смеха будет. Командующий обороной был взят орками в плен еще до начала осады, так что я спокойным шагом следую к местам следующих этапов засады, благо места моего наблюдения и маршрут снизу не просматриваются. Попутно я оценил, как часть орков сноровисто разбирала мобильные ограждения, призванные дать ополченцам время на побег. Даже те, кто смог быстро за них проникнуть, не спешили начинать преследование, а помогали товарищам. Особенно выделился один из молодых орков, с не самой стрёмной рожей, на которой при должной фантазии можно даже было разглядеть оттенок интеллекта, который умудрился перетянуть командование на себя. Но вскоре часть орков, рыл так всто рванула в погоню, несмотря на то, что организовавший преодоление преграды орк орал им вслед нечто матерное. Просто отлично, именно тот результат, который и был мне нужен. Порядки орков растеклись по всей тропе, но все еще рвались вперед. Пройдя по горным тропам несколько поворотов, я смог созерцать, как легкие пехотинцы из моего отряда приступили к очередной фазе плана. Эти ребята, для подобного случая вооруженные вместо обычного баклера аналогом щита Структума, построившись, перегородили дорогу преследователям, и едва разгоряченные погони орки начали сближаться с моими бойцами, как те принялись метать заготовленные для этого дротики. Тем более свою роль играло и то, что часть этих орков была изранена отравленными стрелами, но эти твари были живучие, и даже дошли до рукопашной, в которой были перебиты. Но вот отдыхать моим парням не пришлось, следом появился еще один отряд орков в 150 рыл, с тем самым юным организатором, так что мои неполные 70 легких пехотинцев, соблюдая план, принялись спешно отступать, стараясь не разрывать строй. Отступление легких пехотинцев шло под удары орочьими топорами по щитам, броски были столь мощны, что даже принятые на щит, отбивали людям руки, не говоря уже о том, что происходило, когда снаряды умудрялись пролетать в щели меж щитов. Картина была непривычной для любого, кто сражался с Ордой, но к моему удивлению орки не спешили мгновенно выложиться для прорыва строя и дальнейшей резни. Этот момент меня весьма сильно напрягал, ведь я уже в мыслях похоронил свою легкую пехоту, банально закиданную топорами. Еще десяток шагов и... Берегитесь! Людишки скидывают камни. А вот и тот самый сюрприз, который я приготовил, камнепад. 50 ополченцев легко справились с задачами, обрубить страховочные веревки для создания камнепада на орков, а после какое-то время сбрасывать на орков крупные булыжники, килограмм на 10 каждый. Пусть орки и крупнее, сильнее и живучее людей, но падение на голову 10-килограммового камня с 10-метровой высоты проймет даже таких громил. Со вздохом отмечаю убитых пехотинцев на оставленных позициях, и уже разворачиваюсь, чтобы продолжить свой путь, но меня остановили полные страха и боли крики. Человеческие крики, кричали те самые ополченцы, которые с высоты закидывали орков камнями. Обернувшись с неверием, смотрю на то, как с позиции орков со свистом летят дротики, время от времени вонзающиеся в паникующих людей. Демоны. Уж очень быстро орки смогли отреагировать на новую угрозу, и ополченцы не успели уйти из опасной зоны. Как же было просто с отдельными малыми кланами, там даже если найдется сообразительный орк, он не успеет организовать сородичей и достойно ответить моим бойцам. А тут, блин, нашелся урод, который смог. Что же, надеюсь, это дарование удастся убить куда раньше, чем он сможет прорвать нашу оборону. Мне еще предстоит узнать о потерях среди егерей, которые отправились выполнить еще одно мое задание. Вечер этого дня. Вождь Дрек-Вурк, вожди, надеюсь, теперь мы можем узнать точные потери, полученные нашим союзом от этой наглой выходки людей, а главное, надо понять, что именно произошло и как не допустить подобного впредь. Старший вождь, у нас выбыло убитыми и ранеными больше 400 воинов, и почти 1000 женщин, подростков, детей, батраков. 2500 воинов мы потеряли на горных лугах, а все остальные жертвы человеческой хитрости. Пока была тревога и битва, отчего бойцы спешили в схватку с врагом, эти подлые отродья пробрались в обозы с гнолами и открыли клетки. Эти псины, воспользовавшись тем, что воинов на защите ближайших кланов почти не было, устроили резню и рвали всех без разбора. Воины подходили на помощь небольшими отрядами, а то и вовсе поодиночке, оттого у нас в основном войске и получились столь большие потери среди воинов. Скреплю зубами от сдерживаемого гнева, но продолжаю держать свою голову холодной. Нельзя давать волю своей ярости, иначе союз лишится сначала совета вождей, а затем и предводителя, и тогда люди нас просто перебьют как животных. Что произошло на горных лугах? Я слышал, что была наглая засада, но при этом кто-то из молодых бойцов отличился. Старший вождь, подал голос один из стоящих в шатре воинов. Я Керн Летающее Лезвие, мастер метания топоров и копий. Когда назначенные командовать нашими отрядами сотники пали утыканные стрелами, я осмелился начать командовать бойцами. Сначала мы бросками топоров перебили нерасторопных людей, что решили словно могут безнаказанно нас расстреливать, а после начали ломать ограждения, что человечковые стрелки выставили перед собой. Я требовал, чтобы все отправились в погоню за убегающими, все бойцы разом, соблюдая строй, но Кант, сын одного из младших вождей, решил добыть боевую славу и честь только для себя и своего клана и повел в бой часть подчинившихся ему воинов. К моменту, когда я подоспел с основным ударным кулаком, отряд Канда уже добивали. А что было дальше? А дальше, я решил начать осторожничать и не зря. Подлые людишки устроили камнепад. Хоть большая часть встретившего нас отряда и ушла на своих ногах, но меня и моих воинов, люди так и не смогли похоронить под камнями. А взятые из тел павших сородичей стрелы и дротики, пригодились нам, чтобы перебить тех трусов, что закидывали нас камнями с высоты. Описанная ситуация совсем не красит наших воинов. Попасть в столь крупную и наглую засаду, это надо постараться быть слепыми и глухими. Зато этот молодой боец успел показать себя как следует. Стоит его поддержать здесь и сейчас. Раз уж парень смог не растеряться, а достойно ответить врагу, то пусть лучше он пойдет наверх с моей помощью и принесет пользу нашему союзу, чем бесславно погибнет во время штурма. Сядь рядом со мной, воин. Слушай, смотри, учись у круга вождей. Если хорошо себя покажешь, то после того, как мы захватим этот край, ты сможешь сидеть в этом круге как равный, как вождь своего, пусть и маленького, но клана. Благодарю тебя, вождь Дрек-Вурк. А теперь я хочу узнать одну вещь. Почему дозор пропустил засаду людей? Ведь несколько сотен человек так просто не спрятать. Вождь, наши отряды и есть дозор. Керн снова вскочил на ноги и склонился. Раньше нам было достаточно наездников на волках для того, чтобы определить само наличие чужаков. Но в последнее время волков становится все меньше, и кланы стараются не рисковать ими. Значит, в связи со скалами на том лугу нашим воинам не удалось вовремя заметить засаду лучников, а отсутствие в дозорных отрядах волков не позволило унюхать людей заранее. А троллей я сам отправил охранять оставшихся черных рычагов, тем более на племя чистой крови началась целенаправленная охота троллями из этих краев. Забыл я, что до вступления в Орду, во время Второй войны, этот народ старательно рвал друг друга, несмотря на то, что они одна раса. Хаем, и не заметил, как начал рассуждать вслух, а ведь я здесь нахожусь вовсе не один, и за мной наблюдают другие вожди. Вождь Дрек-Вурк, меня окликнул один из круга вождей, что поднялся в полный рост. Наш совет обсудил ситуацию и решил не ставить тебе в вину эти потери. Сейчас, но мы все будем следить за твоими успехами. Прекрасно. Тогда предлагаю совету вождей назначить ответственного за охрану и разведку. Недовольный гул от вождей. Как мы видим, один я просто не успеваю за всем уследить. А так мы сможем обезопаситься от подобных нападений. Я думаю, что Углук Победный Вой, вождь единственного нашего клана, что сохранили своих волков, сможет обеспечить охранение и дозоры. Кто за, кто против победы над людьми. А как все вожди заиграли желваками, красота. А уж как пыхтит сам Углук, вождь клана Волчьей Охоты, Бедняга уже настроился совершать налеты на местных и грабить впереди всех кланов, а тут его в охрану назначают. Пусть теперь только попробуют меня обвинить в провале дела, которые должен выполнить самый горластый из них, Терентий, сержант ополчения Матюш, за невыполнение приказа во время боя, повлекшие жертвы среди солдат ополчения, приговаривается к казни через повешение. Я, лейтенант Терентий, приказываю повесить бывшего сержанта Матюша высоко и коротко. Солдаты, выполняйте приговор. Роль судьи для меня была вновь, а уж приказ провести казнь, это было противно и мерзко, но необходимо. Да, необходимо. Неповиновение подчиненных в бою, да еще и с последствиями для других бойцов. За такое по всем понятиям стоит обеспечить наказание, и самым понятным будет именно казнь. Нет. Я всего лишь хотел как лучше добить подранков. Вы не можете так поступить со мной. Ха-ха-ха. Удар под дых решает подобные вопросы с излишней говорливостью моментально. Уже через пару минут этот горе сержант дергался в петле в десятки метров над землей. С одной стороны все правильно, неповиновение в бою должно пресекаться моментально, но с другого ракурса. А разве я сам не являюсь излишне инициативным бойцом при своем мнении?